все прочие доктора и уполномоченный Петлин с несколькими студентами и санитарами находились на позиции. Лазарет наш можно было назвать образцовым. Изобилие медикаментов и перевязочных средств, хорошие постели и белье и самый тщательный уход вполне успокаивали раненых. Лазарет наш несколько раз был посещаем государем-императором, главнокомандующим, князем Черкасским, Пироговым и Боткиным и всегда получал похвальные отзывы. Из Богота я два раза был командирован в Сестово за покупками провизии и в склад за медикаментами и другими вещами. Поездки эти продолжались по неделе и мне нравились. Кроме удовольствия путешествовать по живописной гористой Болгарии и знакомиться с бытом и языком болгар, которых мы нанимали для перевозки наших вещей, эти поездки приносили мне еще и существенную пользу. Деньги Красного Креста давались щедро, а отчеты принимались по совести, без проверки. В Боготе, так же как и в Медхат-Паша, к нам частенько заходили гости. Ни один обед не обходился без посторонних, и покойный Скобелев нередко даже засиживался с сестрами. Здесь нашей партии поубавилось. Несколько санитаров захворали, а некоторые, будучи недовольны возлагаемыми на них работами и отношением начальства, уехали обратно в Россию. Со взятием горного Дубника гвардия тронулась далее в Балканы. Наш летучий отряд пошел за нею. А в начале ноября и этапному лазарету было приказано собираться в дорогу. Раненых, которые могли выносить дорогу, эвакуировали в Сестово, а более трудных перевезли в расположенный близ Богота госпиталь. Петлин и доктора уехали раньше, а 6 ноября и мы на сотне легких повозок, находившихся в заведовании графа Сологуба, напутствуемые князем Черкасским, под управлением Бока и Чекувера отправились в путь. Мы проехали Горный и Дальний Дубники, Телиш, Радомирцы и Яблоницы и остановились в Ушковицах. Все эти селения были по большей части разорены, и жителей в них почти не было. Но при всем том, мы во время этого пути не испытывали трудностей, потому что дорога была хорошая, шоссейная, а повозки наши легкие, да и погода стояла сухая и теплая. В Ушковицах мы стояли более недели, и в это время погода стала делаться холоднее. Войска наши вступали в Балканы, и наш летучий отряд, разделясь на два, следовал за ними, а нам приказано было отправиться в Арханию, где предположено было устроить лазарет. Дорога от Ушковиц до Архании идет горами, по краям глубоких оврагов, и в некоторых местах так узка и неровна, что наши маленькие повозки рисковали свалиться в овраг. Архания – небольшой болгарский городок. Когда мы в него прибыли, он был совершенно пуст и разорен. В нем не было еще наших войск, исключая нескольких казаков, а впереди, в двух верстах, находились турки, почему на первое время остановились на улице и несколько часов не распрягали лошадей. Но вскоре подошли войска, и на другой и третий день начали возвращаться бежавшие болгары. Через два дня по нашим прибытии из Балкан привезена была большая партия раненых. Для госпиталя заняли общественную школу, довольно большое здание. Первое время раненые были положены в холодных помещениях, и за неимением постелей и других приспособлений для них достали несколько вазов соломы. В Арханию мы вступили почти первыми. И до нас турки творили здесь неистовство. Потому и не мудрено, что болгары видели в нас своих избавителей и относились к нам и нашим раненым вполне по-братски».